Глава 6. Идея мудрости в Евангелиях. Во многих притчах и высказываниях Христа используется слово, которое переводится как «мудрый». Например, Христос сказал своим ученикам однажды: «Будьте мудрыми, как змеи, и невинными, как голуби». «Невинный» означает «безвредный», не приносящий никакого вреда, и не имеет морально-сентиментального смысла западных языков, несведущего. В самом деле было бы невозможно быть мудрым и в то же самое время не знать ничего. Но слово, переведенное как «мудрый», означает не столько «мудрый», сколько «способный» или «смышленный». Греческое слово, приведенное здесь, означает в его самом раннем употреблении быть в здравом уме и таким образом иметь присутствие духа или сохранять самообладание. Христос говорит в одном месте: «Дети этого мира мудрее в своем поколении, чем дети света». И этот отрывок объясняет, может быть, яснее, чем какой-либо другой, значение этого слова. Мирские люди по своей природе или на своем уровне более практичные, более проницательные и деловые, более умные и знающие относительно того, к чему они стремятся, чем дети света относительно своих аналогичных стремлений. У них больше присутствия духа, и они в соприкосновении с жизнью не глупы и не наивны. Чтобы знать, как делать, и на самом деле делать правильную вещь в правильное время, нужно быть мудрым. Вы помните, что управитель неправедности, неправильно переведенный как «несправедливый управитель», был назван мудрым, когда его похвалил его господин, потому что тот видел, что ему делать в очень трудной ситуации, и действовал с большим присутствием духа. Это слово, переведенное как «мудрый», имеет поэтому сильное укрепляющее практическое значение. Оно употребляется в Евангелиях, чтобы определить правильное действие умного человека, стремящегося к более высокому уровню самого себя через внутреннюю эволюцию. Христос говорит о тех, кто бесполезен в этом отношении. Он сравнивает их с солью, которая потеряла свой вкус и не годится даже для навозной кучи. Если соль потеряла свой вкус, чем можно ее приправить? Она не годится ни для земли, ни для навозной кучи. Люди выбрасывают ее. И здесь слово, переведенное как «потеряла свой вкус», буквально означает «была сделана неразумно». Навозная куча – это жизнь. Люди, которые воображают, что все, что требуется, это сентиментально верить в Евангелие, неразумны. Они подобны неразумному человеку, который построил свой дом на песке, противоположность мудрому человеку, который построил, то есть построил для себя, свой дом на камне, и он не упал, ибо был основан на камне. Это означает, что человек был мудрый, потому что он основывался на постоянном учении внутренней эволюции, называемом «словом» в Евангелиях, и работал, чтобы построить себя, свой собственный дом, дом себя на этом основании. Он делал слово, он действовал из него. Он применял то, что он понимал, к своей собственной жизни. Таким образом, он скорее основывался на камне истины, чем на зыбком песке жизни. Давайте рассмотрим в этом смысле притчу о 10 девственницах, 5 из которых были мудрыми и 5 неразумными или глупыми. Это притча о достижении более высокого уровня путем внутренней эволюции. уровня, который здесь называется прямо Царством Небесным. Тогда Царство Небесное будет уподоблено 10 девственницам, которые взяли свои светильники и пошли встречать жениха, и 5 из них взяли свои светильники и не взяли масла, а мудрые взяли масло в сосудах со своими светильниками. Пока жених задерживался, они все дремали и спали. И в полночь послышался крик: «Смотрите, жених идет, идите встречать его!» Тогда все эти девственницы поднялись и заправили свои светильники. И неразумные сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, ибо наши светильники погасли». Но мудрые сказали в ответ: «Нет, так нельзя. Масла не хватит для нас и для вас. А вы лучше идите к тем, кто продает, и купите себе». И пока те пошли покупать, пришел жених, а те, кто были готовы, пошли с ним к браку, и дверь была закрыта. Позже пришли также другие девственницы, говоря: «Господин, господин, открой нам!» Но он сказал в ответ: «Истинно говорю вам, я не знаю вас. Наблюдайте поэтому, ибо вы не знаете дня и часа, когда придет Сын Человеческий». Мудрые девственницы отличаются от неразумных девственниц тем, что у них есть масло в светильниках. Обратите внимание, что они отказываются дать свое масло другим, а рекомендуют им пойти и купить его в жизни. У всех них были светильники, но только половина из них имела масло в них, и эти назывались умными или неглупыми. Они практичны, они поняли, что необходимо для того, чтобы достичь этого более высокого уровня, называемого здесь женихом. Что означает, что у них было масло? Они – это те, которые относительно учения Христа поняли нечто, чего не поняли другие. И это представлено тем, что они имели масло в своих светильниках. Притчу нужно совершенно поднять от ее буквального смысла. Светильник предназначен для того, чтобы давать свет. Но психологически он означает здесь нечто, что может давать свет не в физическом смысле, а в смысле света, употребляемого в Евангелиях. Света, который светит во тьме ума, света нового понимания, исходящего из Слова. Христос пришел, чтобы дать свет человеческим существам, которые описаны как живущие во тьме на этой земле. Они живут в свете солнца, но это тьма в сравнении с тем другим светом, понимаемым только понимающими. Христос назвал себя светом мира. Он имел в виду тот другой свет, который может упасть на ум и озарить понимающих. Когда человек живет только из своих ощущений и принимает зрелище внешней жизни, освещенное солнцем, как свою единственную цель, он во тьме. Иоанн говорит, что тьма не понимает света, низший не понимает высшего уровня. Когда человек осознает, что он внутренне не полон и потерян, и что полный смысл его существования – это претерпеть изменения, внутреннюю эволюцию, и когда он получает новое понимание о себе и того, что он должен делать, он уже начинает видеть этот свет, этот реальный смысл своего создания. Слово именно об этом реальном смысле, об этом свете. Христос учил Слову, и поэтому Он есть свет. Слово есть учение, как достичь нового уровня, где проливается этот свет. Уровни, который находится над человеком и выше человека, но в то же самое время внутри него. Поскольку Царство Небесное внутри человека, он может войти в соприкосновение с ним только внутренне. Путь находится в нем самом, не вовне. Он может пережить вспышки другого сознания, моменты совершенно нового смысла, которые показывают, что в нем существует более высокий уровень. Они являются мгновениями этого света. Но чтобы достичь этого уровня перманентно, человека нужно учить слову и учить прежде всего внешне, через ощущение. Он должен слышать его. Но это не значит просто слышать его буквально, но начать понимать его, слышать его своим умом, обдумывать его, размышлять о его смысле, вобрать его в свое внутреннее сознание и понять самому в терминах того, чему оно учит. Ибо его ум должен быть постепенно подготовлен для того, чтобы измениться, потому что этот более высокий уровень отличается от более низкого уровня, и поэтому мысли, принадлежащие к более низкому уровню, не того же самого порядка, что и мысли более высокого уровня. В его уме должно быть сформировано что-то новое для того, чтобы получить свет. Поэтому он должен постепенно начать думать по-новому или раскаяться, как неправильно переводится. Это постепенное изменение в мышлении образует в нем светильник. Он образуется учением слова. Но светильника самого недостаточно. Он не может один давать свет, но он необходим как первая стадия внутренней эволюции. Вторая стадия в этой притче – это иметь масло в светильнике. Это означает, что то, что он знает и понимает как новую истину, должно быть применено. Христос говорит: «Все, которые слышат эти мои слова и делают их, будут уподоблены мудрому человеку. И все, которые слышат эти мои слова и не делают их, будут уподоблены неразумному человеку». Здесь оба слова «мудрый» и «неразумный» появляются в том же смысле, как в притче о мудрых и неразумных девственницах. Действовать внутренне, изучение Христа, начинать делать это, начинать работать из понимания Его смысла, начинать использовать Его и применять Его к себе практически, значит быть мудрым. Это значит употреблять слово разумно. Это значит быть практически умным. Это дает масло в светильнике каждому в отдельности. Но люди могут принимать истину этого более высокого порядка и, тем не менее, действовать только на уровне жизни. Они внутренне не повинуются новой истине, новому знанию, которое они изучили, которое исходит с более высокого уровня. Но они продолжают повиноваться жизни и добру, когда доходят до дела. У них есть светильники, но нет масла. Такие люди называются неразумными. Они должны идти и покупать масло у тех, кто продает его. Это означает, что они должны продолжать получать такое масло, которое образуется из достойных действий в жизни, являющихся единственным видом добра, который они ценят. Те, кто продает его, это те, которые говорят вам, что заслуживает похвалы, что наиболее ценно. Действие из заслуги и вознаграждения создает один вид масла. Действовать из учения слова и внутреннего понимания его смысла – это действовать из уровня более высокого, чем жизнь. И ничто во внешней жизни не вознаградит вас за такие поступки. Неразумные девственницы со светильниками и без масла – это те, которые находятся на одном уровне истины и знания, интеллектуальном, на более высоком уровне, но живут и делают в соответствии с другим уровнем. Они знают одно, а живут и делают по-другому. Они по самой природе вещей закрывают от себя Царство Небесное, то есть достижение этого высшего уровня, возможного для человека, в чем и заключается его, человека, реальный смысл. Дело не в том, что для них дверь закрыта. Дверь не закрыта, они сами закрывают дверь. Тот вид масла, который они получают от покупки и продажи, масло заслуги, не то масло, которое требуется, чтобы пойти на другой уровень человечества. Поэтому говорится, что они несмышленые. Они несмышленные потому, что они видят, что именно к ним и к таким людям, какими они являются, относится учение Христа. Они должны не просто думать по-новому через идеи слова, но должны сами стать другого рода людьми. Они могут знать истину на более высоком уровне и даже верить ей, и в то же самое время жить на другом уровне, не применяя истины к самим себе. В этом их проблема. Их действительная жизнь не управляется их знанием. Они знают одно, а делают другое. В этой притче мудрые девственницы – это те, которые действительно стремятся жить из своего собственного понимания того, чему их научили, и стремятся к добру, которому их научили, на практике применяя из своей собственной воли это знание к самим себе. Неразумные, с другой стороны, зная учение, продолжают стремиться к своему добру из жизни, из вознаграждения, из репутации, из первенства, стремление ко все более и более высокому положению, из желания иметь лучшую нравственность, чем другие, из желания, чтобы о них хорошо говорили, из внешнего соблюдения законов и социальных условностей, тогда как внутренне они совершенно иные и удерживаются только страхом. Это единственное добро, которое они знают, и поэтому они должны следовать ему. И так как все дело заключается в том, что человек считает добром, и потому, что человек действует исключительно из того, что он считает добром, им велят идти к тому, что они считают добром, и взять хотя бы такое масло, ибо это все, что они могут сделать. Им велено идти к тем, кто покупает и продает это добро. Эти неразумные девственницы возвращаются, но даже и в этом случае они обнаруживают, что перед ними закрыли дверь, и им говорят: «Истинно говорю вам, я не знаю вас». Они не имеют представления о том, как действовать из формы добра сверх жизни, сверх вознаграждения в жизни, ради того, что они понимают как добро в свете более высокого учения о том, что есть истина и добро. Итак, они остаются за дверьми потому, что они смешивают два различных уровня знания как два разных уровня добра. Если вы внимательно вглядитесь в то, что имеется в виду под добром в Евангелии, вы поймете, что это значит. Снизить учение о высшем человеке к уровню человека, каким он является, следовать идее, что есть добро из основы жизни и ее вознаграждение, ее заслуги, ее ценности, ее упорного стремления к репутации, внешней видимости и так далее, это закрыть перед собой двери Царства Небесного. Потому что человек, начинающий достигать уровня Царства Небесного, делает добро не ради вознаграждения в жизни, а из того, что он считает внутренне добром в свете истины Слова, которой его научили. И бесполезно любому из нас притворяться, что мы уже знаем это добро и действуем из него. Мы действуем из жизни и ее добра, как бы много мы ни знали. Чтобы быть христианином, человек должен желать того, чему учил Христос, и делать это. Если он не может видеть добро того, чему его учат, он не будет действовать из него. Как много бы знания ему ни дали, и каким бы истинным оно ни было, он не будет действовать из него, если только он не видит своим собственным внутренним пониманием, что оно желательно и благостно, и не начинает желать его существования. Человек не просто его понимание, а то, что он желает из него. И это то, что он делает, и это есть весь человек. Слово, то есть психологическое учение в Евангелиях, предназначено для того, чтобы сделать человека другим сначала в мышлении, а затем в бытии, так, чтобы он стал новым человеком. Просто знать о слове и делать свое масло, свое добро из преимуществ, интриг и заслуг жизни, значит не иметь того масла из светильника Христа. Действовать из слова, действовать из этого учения о внутренней эволюции, этого высшего состояния человека, начать делать хотя бы немного в свете слов Христовых через понимание того, что они означают, и любя эти идеи, и таким образом желая их без всякого ощущения вознаграждения, другое дело. Один единственный поступок из желания какой-нибудь истины, принадлежащий к тому порядку учения, который называется словом, поднимает человека во мгновение гораздо выше его обычного уровня. В таком поступке нет речи о том, чтобы торговаться. Не встает вопрос «сколько?». Нет вопроса о том, «а что же я получу?». И нет никакого хвастовства об этом после. Одна такая вещь, сделанная в самой чистой части вашего понимания, потому что вы видите необходимость и реальность, и поэтому ее добро, одна такая вещь, сделанная из внутренней воли, может начать приводить в действие что-то, что до сих пор оставалось безмолвным и неподвижным. Семя начинает прорастать. Человек, как семя, на которое может воздействовать слово, начинает пробуждаться. В его внутреннюю тьму входит свет. Истина одно, дух другое, и человек должен родиться вновь из воды и духа, прежде чем сможет стать новым человеком. Вода – истина, знание и учение о более высоком уровне, а дух – это желание человека, переходящее в это знание и соединяющий его с ним через понимание им его добра и его ценности. Никакое количество внешнего учения не приведет к этому результату. Человек может иметь светильник, но только через свое глубочайшее согласие, только через тайное повиновение знанию, которое образовало в нем светильник, он сделает для него масло. Именно здесь все через внутренние действия могут развиваться или не развиваться.